Глава 26. На следующий день. Штаб целевой группы по делу Шифра. Академия ФБР «Куантика». Нина села за круглый стол для совещаний рядом с Уэйдом. Кабинет, временно отданный Бакстону, располагался по соседству с большой переговорной, где работала целевая группа. Оглядев коллег, Нина впервые почувствовала себя частью команды. Кент попивал черный кофе из кружки с флотской символикой, его очки запотели. Брэк захлопнула крышку неизменного ноутбука и выжидающе посмотрела на остальных. Уэйд достал блокнот. Все взгляды обратились к начальнику, который, очевидно, не выспался. Бакстон помассировал себе шею, затем повращал головой влево-вправо. «Целевая группа работала всю ночь», — произнес он, убедившись, что подчиненные в сборе. «Перед общим собранием я хотел бы переговорить с вами лично. Заместитель директора вчера вечером посмотрел новости и теперь требует ежедневных отчетов». Шеф тяжко вздохнул. «Мне придется гораздо чаще проводить совещания и созвоны, так что я хочу донести до вас главное. Работа в этой команде», — он постучал указательным пальцем по столу, «должна быть для вас в приоритете. Вы четверо — самые важные звенья в расследовании». «И я?» — Брэк скинула брови. «Я же из отдела киберпреступлений, не из АПА». «У нас еще полно видеоматериалов, в которых предстоит разобраться». «Да и агент Геррера может снова вступить в переписку с подозреваемым», — сказал ей Бакстон. «Не хотелось бы каждый раз вызывать вас из отдела. Поэтому вчера вечером я поговорил с вашей начальницей, и она одобрила ваш временный перевод в целевую группу». «Учитывая ваш опыт работы и с видеозаписями, и в области киберпреступлений, лучшей кандидатуры мне не найти». У Брэк порозовели щеки. «Я сделаю все возможное, чтобы упечь мерзавца за решетку. Он у меня пожалеет, что на свет родился». Она улыбнулась еще шире. «Спасибо, сэр. Я время от времени проверяю соцсети Шифра», — сообщила Нина. «После Бостона он ничего не выкладывал». Она с самого утра просматривала его странички, с опаской гадая, о чем же убийца заявит миру после успешного побега. «Специалисты по соцсетям и отдел по связям с общественностью тоже держат ухо востро», — сказал Бакстон. «В новостях постоянно упоминают Шифра. Думаю, журналисты надеются, что он свяжется с ними напрямую». «Возможно, он еще едет домой из Бостона», — предположила Брэк. «Или уже планирует новое убийство», — мрачно добавил Уэйд. «Раньше он оставлял на месте преступления загадку и объявлял, к какому сроку ее нужно решить». Кен поднял кружку и задумчиво поглядел на содержимое. «А в Бостоне нам досталась цитата, которая теперь-то, я уверен, должна была отвлечь нас от ресторанчика, куда Шифр привез труп. Где же намек на следующее убийство?» «Послание от Шифра искал весь город», — Нина закатила глаза. «Заран недавно объявил, что удваивает награду. Поэтому охотников все больше», — Уэйд кивнул. «Когда на кону миллион, люди становятся безрассудными». «Наши уже связались с Зараном?» — спросил Кент у Бакстона. «Сейчас у него в гостях агенты из Лос-Анджелеса. Пытаются вразумить», — ответил шеф, открывая кожаную папку. «Давайте обсудим дальнейшие действия». Первым взял слово Уэйд. «Мне хотелось бы еще раз потолковать с Сорентино. В прошлый раз мы не успели на него надавить. Сразу после нашего визита дело закрыли. А ведь этот проныра выложил далеко не все, я уверен». «Только на этот раз лучше пойти к нему домой», — сказал Кент. «После того, как мы наведались в бойцовский клуб, погибла девушка, так что лучше там не мелькать. Если Шифр пронюхает, жди беды». Минувшей ночью Нина долго лежала без сна, обдумывая то, о чем узнала на обратном пути из Бостона. «Значит, рабочая версия такова. Шифр в тот день заходил в клуб, увидел, как агенты допрашивают Сорентино, и решил подставить невинного бойца, повесив на него все убийства». «Или они орудовали сообща», — добавила Брэк. «И Шифр выставил подельника виновным». «Нет», — отрезал Уэйд. «Ночью я перечитал старые записи и только сильнее уверился, что маньяк с окружной дороги действовал в одиночку». Профайлер поставил на эту гипотезу все, что осталось от его репутации. Он прекрасно понимал, если и сейчас допустит промах, бюро распрощается с ним навсегда. — «Не будем торопиться с выводами», — произнес Бакстон. «Согласен, не стоит допрашивать Сорентино в бойцовском клубе. Наведайтесь к нему домой, агент Уэйд, и возьмите с собой агента Герреру». Нина и Уэйд едва заметно переглянулись. Они впервые допросят свидетеля вместе, как напарники. Любопытно. «А вы еще раз изучите предсмертную записку маньяка с окружной дороги», — обратился Бакстон к Кенту. «Проведите лингвистический анализ, сравните с посланиями шифра. Нужно больше доказательств, что мы имеем дело с одним и тем же преступником». «Вас понял», — отчеканил Кент. «Я тоже хотела бы изучить материалы по прошлому делу», — вмешалась Нина. «Я попрошу выдать вам флешку с нужными данными», — пообещал шеф, а затем обратился к Брэк. «Свяжитесь с отделом по анализу видеозаписи и поищите...» Его прервал стук в дверь. «Войдите!» «Прошу прощения, сэр!» В кабинет заглянула высокая стройная женщина в бледно-розовой блузке. «В отделе по связям с общественностью никак до вас не дозвонятся. Просили передать, что дело срочное». Женщина вышла, аккуратно прикрыв за собой дверь. «Чёртов телефон жужжал всю ночь!» — проворчал Баксон, потирая покрасневшие глаза. «Стоило отключить его на 10 минут, чтобы спокойно провести совещание, и вот, пожалуйста». Достав из кармана мобильник, шеф тяжко вздохнул. 4 пропущенных вызова. Он положил телефон на стол и провел пальцем по экрану. «Бакстон слушает. Вы на громкой связи». «Это Овермейер из отдела по связям с общественностью», — раздался баритон из динамика. «На всех страничках шифра появился новый пост. Полагаем, это не розыгрыш». «И что он написал?» «Анонсировал видеозапись, которую вскоре выложит. Киберотдел пытается отследить его местонахождение, однако шифр, похоже, снова скачет по серверам». «Что за видео?» — спросил Бакстон. «Он написал только то, что эта запись побьет все рекорды просмотров, а в главной роли будет агент Геррера». Все уставились на Нину. У нее пересохло во рту, ладони мгновенно вспотели. Что, черт возьми, задумал шифр? «Мы пытались сообщить вам раньше», — продолжил Овермейер. «Возможно, вы захотите посмотреть прямую трансляцию. Она вот-вот начнется на его страничке в Фейсбуке». «Спасибо», — Бакстон завершил звонок. Брэк уже открыла ноутбук, залогинилась в Фейсбуке и обновила страничку подозреваемого. Появилось окошко с видеотрансляцией, и Брэк развернула его на весь экран. На черном фоне возникли 2 белых слова, набранные строгим полужирным шрифтом. «Приятного просмотра!» Затем буквы пропали, уступив место видеозаписи. В круге света от люминесцентной лампы застыла обнаженная девушка. Несчастная лежала на металлическом столе, привязанная к ножкам за лодыжки и запястья. Нину захлестнул тошнотворный ужас. Не в силах пошевелиться, она глядела на экран. Зазвучал омерзительный голос, который она слышала в Бостоне и всеми силами пыталась забыть. Голос шифра. «Угадай, кто спешит к тебе на помощь?» — обратился он к девушке на столе. Нина смотрела на себя 16-летнюю, на собственное тело, распростертое под объективом камеры. Такой она была когда-то, ногой, дрожащей, беззащитной. Сначала шифр маячил за кадром, отбрасывая на стол зловещую тень, а затем наклонился к уху жертвы и прошептал. «Никто!» Девушка отчаянно заметалась, но шнур лишь сильнее врезался в запястье. Монстр шагнул назад и уже громче продолжил. «Угадай, кто бросился тебя искать, как только ты сбежала?» Он немного помолчал. «Никто!» Девушка издала крик полной бессильной ярости и снова задергалась в путах. «А кто будет плакать над твоей могилкой?» — продолжил издеваться шифр. «Никто!» Повернув голову, жертва взглянула в лицо обидчику. Глаза ее метали молнии. «А знаешь почему?» На этот раз он не стал делать паузу. «Потому что ты — никчемный хлам!» Монстр хрипло засмеялся, и у девушки по щеке скатилась слеза. Нина сглотнула подступившую к горлу желчь. Той ночью шифр снимал видео, а она даже не догадывалась, не заметила камеру. Теперь миллионы людей увидят ее муки. Это хуже публичной казни, публичное изнасилование. Боль, которую она годами скрывала от других, вот-вот покажет всему миру. И мир не отведет глаза. Все бросятся к экранам, как ее коллеги по команде, как она сама. Ужасное действо всех заворожит. Шифр снова появился в кадре. Высокий, широкоплечий, по сравнению с ним миниатюрная девушка казалась приколотой к стене бабочкой. Похититель, закутанный в плащ с капюшоном, все время стоял к камере спиной. Он склонился над жертвой. Из-под широкого обшлага высунулась рука в голубой латексной перчатке. «Какие красивые!» Шифр потрогал ее спину. «Еще не зажили». Он провел пальцем по воспаленным красным рубцам и едва затянувшимся порезам. «Расскажи, каково это, когда тебя хлещут ремнем?» — прошептал похититель и обличительным тоном добавил. «Плакала, наверное». Девушка молчала, тщетно пытаясь увернуться от прикосновений. «Жаль, что не я наградил тебя этими следами», — произнес шифр, скользя кончиком пальца по ее спине. «Но у меня другие планы на всю твою оставшуюся жизнь». Он погладил старый белесый шрам, поперек которого пролегли свежие. «Ты будешь моей, пускай всего на несколько часов». Нине захотелось вырубить ноутбук, захлопнуть крышку. Но есть ли смысл закрывать глаза, когда находишься под дулом пистолета? Пулю это не остановит. Она все равно вопьется в сердце и разорвет на части. «Хочешь, отпущу», — проворковал шифр ласковым бархатным голосом. «Тогда попроси». «Возможно, ты меня разжалобишь, маленькая бедняжка». От нахлынувших воспоминаний у Нины выступили слезы. Она знала, что будет дальше. Ублюдок отошел в сторону. В тишине чиркнуло колесико зажигалки. В кадре появилась рука с дымящейся сигаретой. «Прошу вас», — взмолилась девушка. «Нет-нет, моя милая брошенка, так не годится. Ты, наверное, не понимаешь, что тебе грозит. Иначе старалась бы лучше. Может, это тебя научит?» Мужчина ткнул сигаретой в ее левую лопатку. Девушка закричала, извиваясь на столе. Внезапно картинка исчезла. Снова возникла белая надпись на черном фоне. «Поставь лайк, если хочешь увидеть, что было дальше. 1000 лайков, и я выложу еще минуту этой записи». Коллеги дружно посмотрели на Нину. На их лицах читались потрясение, неловкость. Когда-то на нее точно так же глядели копы и медики, осматривавшие потерпевшую. Она прекрасно знала, что последует дальше. Ее начнут жалеть. Нина сгорала от стыда и злости. Стены кабинета будто сжимались, вот-вот раздавят. Ей захотелось вырваться, сбежать. Рэг с полными слез глазами протянула дрожащую руку и открыла было рот. «Нет!» — остановила ее Нина и, вскочив со стула, оглядела коллег. «Вы все! Отвалите нахрен! Не смейте ко мне подходить!» Никто не шелохнулся, не произнес ни слова. Нина рывком распахнула дверь и бросилась прочь из кабинета. Удерживать ее не стали.